Глава 20. О Бороми. Акира стоял у стены, скрестив на груди руки, и с недовольным видом смотрел в окно. Такая и Шин разматывали бинты на безвольном теле Райдена. Мика мерила шагами комнату, а Кёко, Ханза, Сацуки и Ицуки ждали в другой. В основном для того, чтобы держать Кёко подальше от Акиры. Она норовила спустить на того свору инугами, или хотя бы просто хорошенько треснуть. Но Шин очень просил ее держать себя в руках. «Только из уважения к старикам», — прорычала Кёко, не уточнив, кого именно имела в виду, и ушла. Акиру ее угрозы не впечатлили, но на рожон он лезть не стал, ограничившись мрачным молчанием. Мика такой расклад устраивал. Как только бинты слетели на пол, Шин издал тихий, сдавленный вздох. И Мика с Такаей тут же повернулись к нему. «Что?» — спросили они разом. Шин привалился к стене и задумчиво погладил подбородок, подбирая слова. Ему тяжело было сидеть ровно, худые руки подрагивали, брови хмурились. «Шин, не томи!» — поторопила Мика, а Акира тихо зарычал у нее за спиной. «О, Бороми!» «Не может быть!» — замотал головой Такая. «Это же... Что это?» Перебила его Мика, которая ничего не поняла. «Йокаи сотканы из магии», — после короткой паузы сказал Шин, глядя на Райдена. «Кровь, мышцы, кости, душа — все пропитано ею. Йокаи творят магию силой мысли, созидают и разрушают. Если говорить простыми словами, то мысли Райдена отравляют его тело. Его душевная боль стала настолько сильной, что он не сумел с ней справиться». «Это из-за того, что он лишился руки?» — спросила Мика, хотя, кажется, уже знала ответ. «Отчасти. Возможно, это потрясение стало последней каплей или началом. О Бороми может зреть годами, капля за каплей, а может возникнуть спонтанно после сильного потрясения. Все это неважно», — отмахнулась Мика от Шина и ужасающих картин прошлого Райдена, которые вспыхнули перед глазами. «Как его вылечить? Его же можно вылечить?» «Я слышал, что существует заклинание, но не знаю его. И я не справлюсь один». Шин задумался и перевел усталый взгляд на Акиру. «Но я знаю ведьму, которая может нам помочь». «Не смотри на меня так», — покачал головой Акира. «Прошу тебя». «Мы так не договаривались». «У тебя доброе сердце, Акира. Не бросай Райдена в беде. Приведи ее». «Кого?» Мика жутко раздражали эти недомолвки, и она встала между Акирой и Шином, чтобы отвлечь их друг от друга. «Бунко», — ответил Акира, не отрывая взгляда от Шина. «Он хочет, чтобы я привел Бунко. У нее есть и знание, и сила», — кивнул тот. «И должок передо мной. Скажи ей, что пришла пора платить по счетам». Несколько бесконечно долгих мгновений они смотрели друг на друга, а потом Акира вздохнул, сдаваясь. Быстрым шагом вышел на балкон, расправил крылья и улетел. На этот раз в комнате собрались все. И все напряженно наблюдали за тем, как голова Бунка летает над телом Райдена, а длинные пальцы ощупывают его шею. Алые губы изгибались в улыбке. Бунка посмеивалась, будто ребенок, захваченный происходящим. «Интересно, очень интересно!» Она облизнулась. «Мне надо взглянуть на кости!» Она шустро перебралась к мешку, с которым пришла, достала свиток, зеркало и мешочек. Потрясла мешочек, запустила в него руку и высыпала на поверхность зеркало. Долго молча вглядывалась в отражение, продолжая посмеиваться и что-то бормотать себе под нос. «Потрясающе!» — охнула она, развернула его и повела длинным ногтем по столбцам. «Ну и что там?» — не выдержала Кёко. «Помолчи, нетерпеливая девчонка!» — щелкнула пальцами Бунка. «Твое нетерпение уже погубило многих. Пора бы начинать учиться на своих ошибках». Лицо Кёко окаменело. Волчьи уши прижались к голове, но она смолчала, отступив в тень комнаты. Такая взял ее за руку, остальные прерывать Бунка не решились. Из мешка появилась книга, потом еще одна и еще. Они никак не могли все туда поместиться, но все же Бунка доставала их одну за другой. «Ох, я бы на это посмотрела!» — восклицала она. «А это будет забавно! Хитро! Очень хитро!» Наконец она захлопнула книгу, и ее голова обернулась к собравшимся. «Вылечить его нельзя!» Мика обожгло грудь, а ноги затряслись так, что если бы она не сидела, то точно рухнула бы на пол. Дождавшись, пока ее слова произведут нужное впечатление, Бунка воздела указательный палец к потолку и снова облизала губы. «Заклинание лишь очистит тело, но если наш маленький Тенгу снова впадет в уныние или не захочет возвращаться, все повторится снова. Но это еще не все. Для того, чтобы можно было применить заклинание, он должен быть целым». Она весело помахала комнате пустым рукавом кимоно Райдена. «Но мы не можем отрастить ему руку обратно», — нахмурился Такая. «А вот тут начинается самое интересное». Бунка постучала по косточкам на зеркале и вернулась к свитку. «Для заклятия нужны особые ингредиенты. Кость белой обезьяны-великана, металл из крови демона, закаленный в огне бездны и нить жизни прямиком из Йоми. Я немного подправила рецептик, чтобы совместить приятное с полезным». «Ты хочешь, чтобы мы выковали ему новую руку?» — встрепенулся Шин, который до этого момента дремал в объятиях Акиры. «Решила, что не пропадать же дочери кузнеца здесь зазря!» — захихикала Бунка и посмотрела на Мика с веселым прищуром. «Так что будет и тебе развлечение, красавица!» «И как это все добыть?» Мика ее веселье не разделяла, хотя сердце уже успело воодушевленно затрепетать, коснувшись новой надежды. «Выковать руку из металла? Да расплюнуть!» Только вот опыт подсказывал ей, что так просто все не будет. «Это вы сами думаете», — пожала плечами Бунка. «Это получается», — впервые за вечер подала голос Сацуки. «Это вам надо убить обезьяну-великана, спуститься к демонам в бездну и...» Она сглотнула. «В Йоми?» «Только вот мы не знаем, нигде находится бездна, ни как попасть в Йоми, ни как найти и убить обезьяну», — сокрушенно выдохнула Кёко. «И снова ты торопишься, ушастая!» — цыкнула Бунка. «Зеркало говорит, что кое-что вам известно». Ее голова сделала половину полного оборота и уставилась в дальний угол комнаты, где Ицуки вдали от всех неторопливо ел палочками рис. Мика и забыла, что он тоже тут. Скромно улыбаясь, он отставил на пол пиалу и принялся складывать знаки руками. «Ицуки говорит, что убивать обезьяну не обязательно», — перевела Кёко. «Он знает, где находится кладбище. Костей там столько, что хватит на 1000 тенгу. Он готов нас туда проводить». «Похоже, вас ждет легкое начало». Бунка вернула голову в естественное положение и заулыбалась. «Интересно, что будет в конце?» «Ладно, хорошо», — кивнула Мика, стараясь не обращать внимания на ее комментарии. «Значит, будем решать по делу за раз. Разберемся с костью обезьяны и будем думать дальше. Я пойду с Ицуки, Кёко, ты с нами. А остальные? Ищите, пожалуйста, информацию про бездну и Йоми. Должен быть способ туда попасть». «Ох, ты раскомандовалась!» — опять захихикала Бунка и хлопнула в ладоши, недовольная тем, что никто не обратил на нее внимания. Завладев им, она плотоядно улыбнулась. «И в этот раз вам лучше поторапливаться. Боюсь, у вашего Тенгу остались считанные недели. Потом скверна Обороми заберет его навсегда».